Интермедия. Так все хорошо шло, и Василиска тушу продать получилось очень удачно. Все расходы в разы восполнить удалось. И население города стражников на руках носит. И деньги дарят на содержание стражи. Город процветает. Находится он на пересечении торговых дорог. В этом краю проходит основной тракт, ведущий в сторону гор. Все караваны торговцев через него идут, а тут Василиск очередной. И что с ним делать, непонятно. Бидли успел улизнуть. И ведь прорвался гаденыш как-то. Хотя со слов очевидцев, что в город вернулись, ясно стало, что за их отрядом зубастая зеленая тварь рванула. А вот догнала или нет, никто не знает. Считают все, что прорвались стражники Норрелла. А как было на самом деле, было одним богам известно. Не проверить. И связью не воспользуешься, не та причина. Слишком дорого обходится каждое слово в пространство запускать. Мэр на это уж точно не пойдет. Бидли гаденыш на деньги развел, специалиста своего по Василискам оставил, а вот как того заставить этого специалиста пойти на Василиска, еще та задача. Но и рисковать своими бойцами, кто для зеленой твари на один зуб, тоже нельзя, бессмысленно. Все же полягут или в каменные статуи превратятся. Вот подстроили, отправили распоряжение парню Бидли, что выезжать пора. Да и товар уже в их телегу в полном объеме загружен, все готово, вот только каравана-то до их города нет. Кто ж сейчас поедет? И приказать парню кто может? Да никто. Он вправе и мэра нашего послать с таким распоряжением. Ох, дела. «Кутя, к тебе человек! Пропустить!» — раздался голос со стороны дежурки. Дозорный бдит. Ведь вечер, почти ночь на улице. Положено военный объект охранять. Но посетитель? Кого это принесло еще? Упс, ведь только о нем подумал. «Ты чего тут, солдат?» — делает строгое лицо коптер. «Да вот пришел сказать, что никуда мы завтра не поедем. И вообще не поедем, пока дорога не будет открыта», — с порога заявляет этот молодой самоуверенный шкет в солдатской старой форме стражников его родного города. «Вот именно этого он, Кутич, и боялся. Тебе был приказ меня слушать», — строго говорит он. «Что-то я такого не очень припоминаю», — с усмешкой на лице говорит парень. «Ну, я пошел, пожалуй, и удачи в бою». «Стой!» орет коптер. «Зайди, поговорим, и дверь прикрой. Сколько?» «Чего уж тут правильного из себя строить? Парень ведь в курсе всего расклада. А деньги?» «Да чего там? Они то приходят, то уходят. Главное, чтобы этот поток никак не прекращался». «Вот и нужно сделать так, чтобы и сейчас он не прекратился. Парнишка умный, все сразу понял». «В идеале 180 золотом», — огорошивает его своим ответом наглый стражник, «но можно обойтись и 150-ю». «Обоснуй». Все же сдерживается от ора и ругательств опытный торговец в душе, а так военный интендант города. «Всем причастным по 30! Мне, моему оруженосцу, и такой у меня имеется», — считает парень. «И ведь, на удивление, очень хорошо считает, образованный. Тот, чья телега, ему тоже нужно заплатить. Мое непосредственное начальство. Ну а если приплюсовать сюда и средства на поддержку моего десятка, то все 180 и получится». «Я уже сотню твоему сержанту отдал», — делает попытку перевести денежные претензии к командиру его десятка коптер. «Пожимает плечами молодой стражник». «Не в курсе, первый раз слышу», — отвечает он. «Вот за форму спасибо большое, и за лошадей тоже». Кутич не сводит своего взгляда с руки парня. Волосы распустил он, как продажная девка. «Не по уставу, но он сейчас не на службе, потому допустимо. А вот на руке у него перстень земляных». А это много коптеру говорит, одаренный парень, если и вовсе не маг. И это многое меняет. «Не хочешь остаться в нашем городе также в страже?» Неожиданно задает он вопрос парню. И ведь видно, что угадал он с предложением. Явно парня в его городе никто не ждет. По лицу стражника видно, что идет у него в душе внутренняя борьба. «Мы своих не сдаем и не бросаем, и полк не меняем, как и десяток. Тем более такая форма теперь у нас. И тоже вашими стараниями, господин капрал». Видно, что через силу отвечает парень. «Не будь формы, то скорее да, чем нет. Делайте официальный запрос в управление стражей в столицу, если вам я реально нужен, и это не сиюминутное ваше предложение. Мне у вас очень понравилось, и знакомых много стало. Тем более школа магии земли в нашем городе есть, а она для меня теперь очень много значит. Будет официальный приказ о переводе и сдаче формы, то я готов к переводу. А так, самостоятельно, нет. Уж простите. Вы и сами стражник и должны меня понять». Кутич прикусил губу. «А вот если бы он был на месте парня и поступило такое предложение, долго бы он сомневался?» «Да явно не очень. А этот кремень — уважуха. А потому нужно соглашаться». «Деньги будут», — говорит он. «Сойдемся на 150. Но оформлю все, как на 180. Тридцатка мне. Идет?» Тот спокойно кивает головой, умный парень. «Тогда как поступим?» — задает вопрос коптер. Уж чего-чего, а в битве с Василиском он уж точно ничего не понимает. Парень задумался на мгновение. «Да, как вы и планировали», — отвечает в итоге он. «Завтра с утра выхожу в путь с караваном, что идет до Мерца. Дойду потом до места, где обитает этот Василиск. Возможно, что телегу, немного не доходя до этого места, оставлю, чтобы всеми не рисковать. Решаю вопрос с Василиском. Вы присылаете, скажем, на следующее утро разведчиков. Они проверяют, как мы там себя чувствуем. Мы сами возвращаться обратно не будем. Ну, а там либо трупы наши забираете, либо Василиска, если, конечно, по-другому вопрос решить не получится». «Как?» — уточняет коптер. «Не знаю пока, но только положительно», — спокойно говорит парень. «А вот дальше как быть?» «А дальше вы возвращаетесь с нами обратно», — уверенно говорит Кутич. «Здесь, в городе, всем рассказываете, как вас спасли наши бойцы. Вы так рады, так рады. Твои ребята на тебе. Объяснишь, как им себя вести. Думаю, за те деньги, что мы платим, им это несложно будет сделать», — кивает парень, соглашаясь с доводами коптера. «Все будет как надо. Но вот по деньгам», — говорит он. «Что по деньгам?» — делает большие глаза его собеседник. «Вечером деньги, утром дело», — говорит парень интересно и точно, охарактеризовывая возникшую проблему. «А можно в начале дела?» — делает последнюю попытку Кутич. «Можно», — кивает радостно улыбающемуся коптеру парень. «Но деньги вперед». Уныло смотрит на стражника опытный вояка. «Не получилось, и это не очень хорошо». «Тогда не полностью всю сумму», — оставляет за собой последнее слово бывалый финансист. Но на этот раз парень спокойно соглашается. «90 сейчас, 60, когда домой уже насовсем поедем», — говорит он. «По рукам. Жди здесь. Сейчас все будет. Охрану, чтобы тебя с деньгами до твоей таверны доставили, я тебе обеспечу», — улыбается, в принципе, довольный переговорами Кутич. «Что деньги? Он знает, как их запас восполнить, а то и приумножить. Главное, чтобы народ, жители города, продолжали все так же относиться к своим непобедимым стражникам». «Я так и не понял, где меня обхитрили, с чего он таким довольным за золотом убежал?» — спрашиваю я Борю. «Да вот я тоже удивлен сильно, ожидал, что споры, крики будут обвинения, а тут тишина», — отвечает задумчиво Искин. «Я за ним прошелся. У него тут место есть охраняемое, где он свое золото хранит, вернее, как понял, запасы общего отряда городской стражи. К слову, он всю сумму забрал. Все 180 золотых. Вопрос, он нам их отдаст потом?» «60, как и договаривались, говорю я, а капитану своему доложит о полной, нами затребованной сумме». Но стражники все испуганными выглядят. Я чувствую это. Видел, когда сюда шел. Не горят они желанием с тварью леса биться, причем насмерть. Командование, думаю, еще и со своих бойцов деньги стрясет, что все живы в итоге окажутся. Но это их дела, говорю я. «И что теперь?» — уточняет у меня Боря. «А что теперь?» — хмыкаю я. «Пойду обрадую Тато и его внука о том, что один богатым становится по местным меркам своей семьи, денежные вопросы закрывает, и что второй мне в оруженосцы идет». «Может, тогда теперь к земляным поедем?» — предлагает Боря. «Нам ведь кто-то что-то для твоего оруженосца обещал». «Нет, зачем?» — отвечаю я ему. «Просто записку через трактирщика или через настоятельницу клирку передам, чтобы готовили все обещанное для моего оруженосца. И лошадок в том числе. Я его за язык не тянул». «Ты и так многое сверх того, что мы собирались ему давать, установил», — говорит Искин. «Но он же честно сказал, что его ждет, когда он к своему руководству поедет с известием, что его главный помощник трагически погиб. И с большой долей вероятности у него случится поединок с одним чинушей в их среде, магом причем. Напоминаю я Искину о том, о чем мы с самим клирком говорили. И если поединка на клинках клирк сам не очень-то опасается, то вот как мага он своего противника сильно побаивается. А тут мы с тобой ему про руны щита намекнули, когда мастер мне татуировки делал. Ты сам же количество устанавливал себе рун увеличил. Ты сам же количество устанавливаемых себе рун увеличил, смеется Боря. Да что я там увеличил-то, хмыкаю я. Просто решил медлительность добавить. Все же это боевое ослабление противника. Мало ли мне на клинках с кем-то схлестнуться придется, кто намного опытнее и сильнее меня. И магией прямого воздействия нельзя будет воспользоваться. А медлительность кто заметит? А тут у нас хоть какой-то шанс уцелеть в поединке будет. Все же я сейчас еще очень далек от звания мастера меча. И щит от магии универсальный для себя установил, кроме того, что планировали. В итоге и ему его активировал, хмыкает Боря. Обидно то, что он им лучше меня воспользовался, кривлюсь я. Силен он, как маг. Не зря занимает должность настоятеля школы магии. Вот пускай он им и остается, знакомый нам должный и сильный маг. Уж точно в будущем нам не помешает, тем более настоятель школы магии. «А чего просто щит от земли не установил ему?» — уточняет Искин. «Так он же в своем рассказе говорил, что его возможный противник и плетение других школ магии как-то использует, напоминаю я. Вот и дали мы ему с тобой тоже шанс выжить в возможном поединке против сильного противника. Только за это плетение в виде руны он нам по гроб жизни обязан. И он это понимает. И ведь обещал потом все свои долги перед нами закрыть», — говорит Боря. Киваю, а сам думаю, Боря и так мои мысли, как на открытой ладони, читает. Ну, так-то да. Клирк и так все свои обещания перед нами выполнил. Оружие — два комплекта. Одно свое лично все эти дни с помощниками своими ковал, что пойдет нам под вооружение всадника. Копье для стражника носимое. Кинжал, меч — все из комплекта всадника. Затем меч и кинжал их легенды отдал, как обещал. Не пожадничал. Но состарили их, как и фесы, так и ножны с рукоятями. И не отличишь их теперь от оружия, что носят большинство стражников. Из защитного щит легкий, очень прочный, полный комплект кожаных доспехов, отдельно металлические, стальные, тут и кольчуга, опять же, производство самого настоятеля, и панцирь, шлем, и защита рук и ног. Даже слишком всего много оказалось, ведь решил я вначале не ждать, когда клирк сам нам все в наш город переправит, когда есть такая отличная возможность, без чужих взглядов все это богатство в одной телеге с официальным грузом перевести. А потом я подумал и решил только кольчугу с собой взять. Под старую форму она уже очень хорошо подошла, а под кольчугу легкое белье надену, которое мне настоятельница прикупила. Все остальное настоятель пообещал потом в течение месяца на мое имя в наш город переправить. Пошлет посыльных от школы лично для меня с посылками. Меч и кинжал беру легенды, остальное тоже привезут. Щит не беру, как и копья, кроме своего, которое под копье стражника мне сделал лично клирк. Не буду ни от кого в десятке пока отличаться, да и столько вещей, куда мне? Где держать? Дома у старика то-то. Вариант, конечно, но не хочется стеснять его, там в его доме и так места почти нет. Столько народу там живет. «А потому стоит подумать насчет жилья, и мы с тобой этот вопрос уже обсуждали», — напоминает Искин. «Хотя если тебя на лето засунут охранять в предгорьях долину мэра, то стоит ли дергаться?» «А я думаю, что стоит», — говорю я. «Придет осень, вернемся, а у нас уже есть куда свои кости кинуть. Единственное, что меня волнует, Обидли даст нам на это время, чтобы жилье найти. Можно поручить этот вопрос своему оруженосцу», — предлагает Боря, — «и дед то-то ему в этом поможет. Главное, чтобы жилище было такое, где конюшня имеется в наличии». «Ну и ценник, естественно, божеский, а не конский», — смеется мой помощник. «Так, Кутич возвращается, золотишко нам несет», — говорит он. «На улице нас парочка стражников ждет, кто в свободной вахте отдыхает. С нас пиво им за помощь и охрану. Ну, коптер сейчас сам все расскажет. Все, готовься деньги считать». Так-то я видел, как он требуемую сумму отсчитывал, но сам же понимаешь, что в этом деле мелочей нет. Деньги и счет любят. «Нас вообще-то ждут», — напоминаю я Боре, намекая на то, что у меня сегодня прощальная ночь любви. Причем настоятельница будет одна. «Просто любовью заниматься будем, а не детей строгать. Ничего, подождет».